Алло. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. А почему вы не... Алло, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Почему вы молчите? Нихуя я не молчу. Я хочу с вами поговорить. С души на душу. О чем, блядина? С души на душу. С хуя нахуй. Ну, Валентина Петровна, зачем вы так плохо со мной разговариваете? Я с вами хочу хорошо, с души на душу. Нихуя не поможет подход твой ебаный. Валентина Петровна, ну зачем же вы так? Давайте с вами хорошо пообщаемся. Да нахуй ты мне сдался. Ну, подождите, я просто хочу с вами поговорить, вот. О чем, блядь? Вот вы хорошая бабушка, вот. Вот когда вы в деревне жили, правда то, что вы коноплю выращивали и делали из нее масло? Это правда, Валентина? Сметану делала. Сметану? Да. А табак вы свой выращивали, да, дедушка курил? Пошел нахуй, сука, я коренная москвичка, разъебай ебучий. А, вы в Москве, то есть, родились, да? Да хуй на, тебе какое дело? Не, ну мне как бы интересно, вы такая женщина, вы вообще молодец, всю войну прошли. Не одна я ее проходила. А, то есть у вас еще брат есть? Или сестра? Есть. Есть? Есть. Да. А его зовут Александр Петрович? Нет, ошибаешься, Валерий. А, Валерий? А вот он как сейчас поживает? Хорошо вы с ним? Часто видитесь? Да. Несмотря, что он бандюга вроде тебя, блядь. А, то есть он бандит, да? Высушит и выебет, блядь. А он, то есть, всех убивает, да, наказывает? Нет, не всех. А кто пристает, тому он сдачи сдает. Да, а почему он его так сильно всех бьет, там стреляет? А он как Саша Белый, да? На бумере ездит. Нихуя не стреляет, кулаками махает. А, он карате занимался? Да. Или тэквондо? Да. А вы чем занимались в детстве, каким спортом? Тебе-то, ебёна мать, какое дело до меня? Кто ну, ты так... есть-то? Ну вы такая женщина. Чтоб мое тело экспертировать. Ну вы такая женщина отважная. Вы просто, вы, наверное, занимались чем-то по-любому. Плаванием, наверное. Твое какое дело? Ну, Валентина Петровна, ну зачем вы так? Ну чем вы занимались? Хули тебе за дело, чем я занималась? А брат только карате занимался. Ты щупай своих баб, а меня нехуй щупать. Чем я занималась? Ну ладно, извините, пожалуйста. А вы... Это как вам? Еще что-нибудь выращивали там, типа конопли там? Обязательно, блядь! А что? И курила, и сейчас курю, блядь! Хули тебе нужно? А вы гашиш курите? Меня. Гашиш курите? Гашиш, да, хуиш! А какой? Черный, твердый или черный мягкий? Какой попадется на улице, какой валяется, такой поднимаю. А, это, а сигарет сейчас курите? Парламент, да? Хули тебе за дело, чего я курю, чего я не курю. А тебе-то, как... ебёна мать, какое дело до а меня? Картошку выращивали? Хули тебе до меня дело-то, ёбаный в рот. А картошку вы выращивали? На твоём хую, блядь. Ну, Людмила Петровна... Валентина Петровна. Чё, только коноплю растили и всё, курили её. Хули тебе за дело, чего я растила, чего не растила. А дом у вас какой был, двухэтажный? Коттедж, пяти. Да? Пяти! Пяти! Коттедж был, да? Да, хуешь! Пятиэтажный? Десяти даже! Ух, нихуя, замок прям целый! Да, замок! А сауна там была? Все там было, блядь! Все-все? А, Валентина Петровна, а мне говорили то, что у вас хостинг есть там 2 гигабайта. Чего? Говорили то, что у вас хостинг стоит хороший там дома. Чего стоит? Хостинг. Хостинг. 2 гигабайта. Это что за хостинг? Ну, хостинг обычный, под сайт, под который. Там на него FTP можно поставить, и все нормально будет. Я твою хуйню в этой хуйне твоей не разбираюсь. А, ну ладно. А тогда поможете мне сервак, короче, поставить для контры? Пошел к ебени матери. Че ты приебался, блядь? Не, а у вас дедик есть какой-нибудь нормальный, чтоб скорость была? Иди ты нахуй, блядь. Иностранец хуев. Ну, подождите, Валентин Петровна, я русский. Не надо меня иностранцем обзывать. Нехуй мне всякие тут диктовать какие-то замысловатые речи, блядь. А вы когда, короче, через оперу в инет заходите, вы там прокси ставите? Чего? Вы прокси используете, когда в интернет заходите? Пошел ты нахуй со своим интернетом, нахуй он мне сдался, что я там забыла? А вы чем пользуетесь, каким браузером, Mozilla или Opera? Пошел к ебени матери, блядь, ты найди друга и на эту тему с ним беседуй. Хули ты к старухе-то приебался? А друзья сказали вам позвонить. Эй. Просто мне сказали, что вы как бы... Тебе блядина скажет, 10-го этажа прыгни, ты тоже прыгнешь? Не, мне просто сказали, что вы в компьютерной теме разбираетесь там. А вы, это, Валентина Петровна, вы программируете на C++? Паскуда, у меня нет компьютера, отъебись, сука, ты к нищенке звонишь, ёбаная тварь. Да нет, но у вас какой нет... Какой компьютер, ёбаный? У вас нет компьютера, вы в компьютерный клуб ходите и там это, как его, все делаете. Там банки взламываете. Ты ёбаный, обратись к психиатру, блядь. Он тебе, как заговоришь, рот откроешь, он тебя сразу туда, в клетку запрячет. Не надо мне в клетку, ну, пожалуйста. А вы, кстати, вы не знаете, как мне PHP-движок дописать? У меня тут проблема, давайте я вам исходник скину, вы мне PHP-движок допишите. Мне для сайта нужно просто. Пошел ты нахуй со своим сайтом. Ну, пожалуйста. Нахуй себе повесь его. Ну помогите мне, Валентина Петровна, сайт дописать. Пошел нахуй. Ну не надо, зачем вы меня посылаете? Приебись еще к кому-нибудь, к своим друзьям, товарищам. А хули ты к старушке приебываешься, ебанутая тварь. А я вам 20 ВМЗ заплачу. Ну. Какая у вас... Ты бандюга, я сейчас 02 вызову. Какая у вас попа. Сейчас, блядь, 02 вызову! А сиськи какие? Чёрт малохольные, ебучие! Какая у вас попа! Какая у вас красивая попа! Недоёбыш, ёбаный! Ебали тебя и не выебли порядочным человеком! Какая у вас попа! Валентин Петровна, у вас очаровательная... Отродник, блядь! Отщепенец! Обезьяна, блядь! Не человек, обезьяна! Какая фигура у вас...